Глава 11. А в конторе еще человек один таскает по бетонному полу цепь. Он не только в кандалах, у него еще и все лицо разъедено проказой. Бедолага проштрафившийся какой-то. Судя по всему, тут на заводе таких хватает. Прямо на стене под кондиционером висят еще цепи с замками. Ждут своих носителей. И сидит вооруженный человек. А вот люди, с которыми он разговаривал насчет цемента, напротив, лица имели прекрасные, упитанные лица, и говорили с ним нехотя, словно это они у Горохова цемент пришли покупать, а не он у них. Ценник заломили немалый. «Да что же это такое? Кто у вас весь этот ваш цемент, да еще по такой цене покупает?» — размышлял инженер. Но все-таки цемент ему был нужен. Горохов, правда, еще не мог точно сказать, сколько его понадобится. Это станет ясно, когда Дячин с Баньковским привезут оборудование, и когда будет точно определена первая точка бурения. От цемзавода он свернул на запад, чтобы объехать по Лазну с юга и посмотреть знаменитое место. Переправа, мост, бетонная коробка какого-то здания. Место у обмелевшего притока реки, откуда на развалины Перми открывался живописный, но мрачный вид. А еще вид на южную верхнюю часть города, обнесенную стеной, в которую пока у него пропуска не было. Увидав у бетонной коробки солдата, подъезжать к самому мосту он не решился. Оглядевшись как следует и рассмотрев все такую же отличную и неприступную, как и в самом городе, крепкую 4-метровую стену, он покатил дальше, на запад, и доехал до главного русла реки. Доехал до зарослей красного от грибка рогоза, что тянулся вдоль всего берега. Инженер уже собрался повернуть в обратный путь. Кому охота торчать там, где можно подцепить неизлечимую болезнь? Как увидел кое-что. Он стал приглядываться, даже снял очки. А вдалеке, в предсумеречной дымке и пыли, что клубилось над бурой водой, он рассмотрел еще одну баржу. Такую же, как и вчера. Похожую, во всяком случае. Она также плыла вверх по течению, на юг, к Перми. Ишь ты, да у вас тут такой трафик движения по реке, что позавидуют. Каждый вечер по барже. И что же вы в них возите? Цемент? Но где вы его грузите? На пирсах я таких барж не видел. Сумерки сгущались быстро, а баржа шла так медленно, что он не смог разглядеть, это вчерашняя баржа плыла на юг или какая-то другая. И три вопроса по поводу этих барж у него сформировались. Кто? Что? Куда? Да, в этом южном городке для него было много всего интересного. Инженер не стал ждать, пока баржа поравняется с ним. Уже начинало темнеть, он завел мотор и поехал в гостиницу. То, что в его номере кто-то побывал, он не сомневался. Вещи трогали. Аккуратно, но трогали, кровать двигали. Палочка из колючки лежала. Карту смотрели. Горохов был не против. Тем более, что он намеренно исказил в ней широту и долготу. Если кто-то и переписывал с карты данные, он в итоге поедет копать песок совсем не в то место, где есть вода. Конечно, опытный геодезист разобрался бы с ошибкой и нашел бы нужную точку. Помотался бы по тем местам и набрел бы на низину с цепью камней. Но это инженера волновало мало. Пусть. Он все равно уже скоро привезет туда оборудование и начнет бурить. А то, что его действия вызывали у кого-то интерес, так это было ему на руку. Главное — выяснить, кого так интересуют его дела. Тарасова? Только ли его? Он поднялся, вышел из комнаты, запер дверь, после чего, подсвечивая себе зажигалкой, внимательно осмотрел замок. Нет, и намека на вскрытие замка не было. Дверь в его отсутствие определенно открывали ключом. В заведении после того, как жара спала, народу почти не осталось. Посетители разошлись по своим делам. Девицы-боты ушли в свое помещение. А в зале ловко орудовал тряпкой и шваброй странный полуголый мужик. Горохов, поглядев на него пару секунд, подумал, что, наверное, это тоже бот. Он был не таким большим, как боты разнорабочие. Но на настоящего человека этот ловкач был совсем не похож. На кухне было почти тихо. Разносчица улеглась на лавке под кондиционером. Решила выспаться перед ночным наплывом людей. Инженер огляделся и, заглянув на кухню, спросил у кухарки, что колдовала над большим тазом, полным мелких кактусов, где хозяйка, и та ему ответила, что она пошла прилечь к себе. Выяснив, где комнаты хозяйки, инженер, и не подумав о какой-то там вежливости, решил ее поднять и настойчиво постучал в нужную дверь. Он уже знает, что будет делать дальше. Хозяйка явно не ожидала его увидеть. Он сразу заметил тревогу в глазах этой уже немолодой женщины. И она спросила: «Я тут отдохнуть легла. Что вам?» «Уж извините, что беспокою», — не очень дружелюбно начал Горохов. «Я хотел узнать, кто убирал мою комнату». Она растерялась, не знала, что сказать. «Что? Кто? Кто убирал мою комнату?» — говорит он, повышая тон. «Слышите меня? Ну, кто?» Она рот раскрыла, но не отвечает. Глаза испуганные. Он уже понял, что хозяйка в курсе всех дел. Скорее всего, она сама давала ключи от его комнаты. Надо выяснить, кому. Но выяснить так, чтобы не очень на нее давить. «У меня там на столе лежали бумаги», — врет инженер. «Пара листочков, все исписаны, там все перечеркнуто. Они похожи на мусор». Он говорит это раздраженно и при этом грозя ей пальцем. «Но это не мусор, это черновики. Я хочу знать, куда вы их дели. У меня там были расчеты, и они мне нужны. Куда вы их дели?» «Черновики?» — тупо переспрашивает женщина, так, видимо, и не находя ответа на его вопросы. «Бумаги! Бумаги!» Он не собирается отступать. «Мало того, что вы убираетесь плохо, все в пыли, весь стол в пыли, а нужные бумаги вы выбросили. Кто убирался у меня? Это тот болван, что сейчас моет столовую?» «Нет», — женщина трясет головой. «А кто? Вы, что ли?» — напирает инженер, подбрасывая ей идею. «Я», — соглашается она, — «извините». «А где они? Вы можете их вернуть?» «Давайте посмотрим в мусоре», — предлагает Горохов. «Но это, конечно, невозможно», — и она мямлит. «Вы знаете, их уже нет. Сожгла их в печи». Женщина расскажет ему что угодно, но тех, кто копался в его вещах, она не выдаст, конечно же, от страха. «Извините». Она боится. Горохову это уже ясно. Так боится, что даже готова взять на себя вину. Скорее всего, у него в комнате были люди из службы безопасности. Значит, Тарасов. Инженер смотрит на нее все еще с неприязнью. «Вы уничтожили целый день моей работы. Мне придется все переделывать». Он делает паузу, его как будто озаряет. «Поэтому я за сегодняшний день вам платить не буду». «Ну, она, конечно, согласна, лишь бы он больше не заводил разговор про бумаги». «Хорошо, ладно». В ее голосе даже слышится облегчение. «За сегодня вы не платите». Он поворачивается и уходит в свою комнату, больше не сказав ей ни слова. Но этого ему мало. Все выводы, к которым он пришел, всего-навсего умозаключения. А нужны знания. И тут, около заднего выхода из дома, Горохов видит девочку. «Нина!» — окликнул он ее. Она выносила какой-то хлам в большой корзине на улицу. «Да!» — обернулась к нему девочка. «Как освободишься, забеги ко мне на минутку», — произнес он. «Дело для тебя нетрудное есть». «Хорошо, сейчас и забегу, пока клиенты не начали собираться. А что за дело?» Он только покачал головой. «Не сейчас». И стал подниматься к себе. «Конечно, она зайдет. Он уже давал ей денег. Девчонка это помнит и наверняка захочет подзаработать еще». Придя к себе, он вытряхнул из кармана всю мелочь, которая у него была. Тут главное не жадничать. Инженер отобрал несколько небольших серебряных монеток. 3 штуки по 20 копеек. Выбрал самое новое с хорошо сохранившейся чеканкой. Положил монетки на стол себе под руку. Вскоре девочка, стукнув в дверь один раз, ввалилась в его комнату, взмокшая и запыхавшаяся. «О, торопилась. Значит, заинтересована», — думает Горохов и рукой манит девочку к себе. «Слушай, у меня к тебе дело», — говорит он и подталкивает на край стола первую монетку. Нинка косится то на него, то на монету. Явно красивая серебряная монета ей нравится. «А что нужно-то?» — спрашивает она, но деньги не берет. «Умная девочка. Сначала, дядя, скажи, что нужно, а я уже потом решу, брать или не брать». «Да ничего особенного. Горохов не хочет на нее давить. Тут ко мне кто-то приходил сегодня, пока меня не было. Вот узнать хотел». Лицо девочки сразу поменялось. Инженер даже договорить не успел. Раньше было настороженное, но заинтересованное. А теперь весь интерес как ветром сдуло. Она уже на деньги и не глядит. Горохов понимает, девчонка-то в курсе. Он пододвигает к краю вторую монету. Что, Тарасов был? Она взглянула на него быстро, губенки поджала. Он стучит пальцем по монетам, чтобы привлечь ее взгляд, и повторяет. «Тарасов?» Она взглянула на монеты. «Да, деньжат девочка не отказалась бы». «Нужно немного додавить», — инженер говорит проникновенно. «Да ты не волнуйся, я никому о нашем разговоре не скажу. Слово степняка». «А мы, степняки, молчать умеем, веришь? Скажешь, кто был, денежки твои». И опять она молчит, поэтому инженер повторяет «Тарасов?» И тут она к его радости качает головой. «Нет. Он доволен и пытается развить успех». «А кто тогда?» «Тарасов раньше к вам ходил. А сегодня у вас Коняха в комнате рылся», — негромко произносит девочка. «Сегодня Коняха, значит. А Коняха это кто?» Он сдвигает монетки к самому краю стола. «Бери». «Витек Коняхин». Девочка нерешительно берет одну за другой монетки со стола. «Витек Коняхин. Горохов должен выяснить все. Если он не с Тарасовым, то с кем он? Или, может быть, он сам по себе?» «Не сам он по себе», — девочка зажала монеты в руке. «Он у Юрка работает». Конечно, Горохов знал, кто такой Юрок. Прежде чем сюда отправиться, он полистал опросы людей, тут бывших, и имел некоторое представление о главных людях Полазны, об их взаимосвязях, об их занятиях, их доходах. И в той информации, конечно, не раз всплывало имя Юрка, но все равно он должен был спросить, хотя бы для поддержания легенды. «А Юрок — это кто такой?» Нинка смотрит на него почти с удивлением. «Как же можно этого не знать?» И говорит: «Юрок Дулин — это сын папы Дулина, второй или еще какой-то там». Горохов протягивает ей последнюю монету. «Если этот коняха тут появится, ты мне его покажешь?» «Угу!» — Нинка забирает монетку и прячет деньги. «Покажу, он сюда приходит иной раз. Если сегодня появится, я к вам забегу». «Отлично, договорились!» — он поймал ее за руку. «Нина, что?» — она смотрела на него с тревогой. «Ну что вам еще, дядя? Ты об этом нашем разговоре никому не говори, даже матери». «Нет у меня матери», — строго отвечала девочка. «А хозяйка она тебе?» — он не знал, как закончить. «Женат? Она мне работу дала, и на том спасибо. Папка-то у меня в Перми сгинул. Ходил с самим якутом. Много ходил. Всегда удачно. А один раз так и не пришел. Никто из их артели не пришел. То 2 года назад было. А мамка давно от грибка померла. Брат тоже. А я одна осталась. Вот уж она ты прижилась». Горохов погладил ее по голове, но сказать ему было нечего. «Ну, разве что...» «Слушай, когда этот коняха тут появится, ты мне дай знать, еще копеечку тебе подкину». «Хорошо», — кивнула она, — «он у нас гость нередкий». Он отпустил ее, и она быстро и с радостью, денежки-то получила немалые, вышла из его комнаты, а он закрыл за ней дверь, сел у стола, закурил, сидел, пускал дым в прохладную струю из кондиционера, поигрывал зажигалкой. Конечно, он кое-что знал о Юрке Дулине. Читал о нем доклады, знал, что это был один из сыновей папы, один из 12. Как о нем говорили, самый способный из всех. Такой способный, что не боялся с папой конфликтовать. Давно уже сам себе сделавший имя, промышляющий по всей реке всем, что только могло принести денег. От торговли оружием и полынью до торговли людишками, которым не повезло. Да, Горохов, честно говоря, рассчитывал не на его внимание. Этот Юрок был очень опасным типом. Он был из тех, которых считают напрочь отбитыми.